Самый важный голос. Не знаю, следите ли вы за политикой. Меня она завораживает и всегда завораживала. Я очень надеюсь, что вы зарегистрированы как избиратель и будете участвовать в очередных выборах. И в следующих после них и так далее, потому что если вы не участвуете в политическом процессе, то отказываетесь от своего права ворчать. Тогда вы не имеете права жаловаться ни на что происходящее в стране. Вы выпали из процесса. Я надеюсь, что вы проголосуете на следующих выборах. Но сейчас я буду уговаривать вас принять участие в самых важных выборах в вашей жизни. Пожалуйста, пройдите в кабинку вашей собственной души. А поскольку эти выборы невероятно важны, я предлагаю вам задернуть шторки, чтобы никто не увидел ваших самых потаенных мыслей и не узнал, как вы собираетесь голосовать. Войдя в кабинку для голосования и повернувшись, вы увидите ряд рычагов с именами людей, за которых вы можете проголосовать. Один из них выделяется, потому что имя на нем написано чистым золотом. Это имя ваше. Я прошу вас, протяните руку, крепко ухватитесь за этот рычаг и с силой потяните вниз, чтобы проголосовать за себя. Сделав это, вы увидите, что давным-давно за вас уже проголосовал Бог. С этими двумя поданными за вас голосами вы будете всю жизнь побеждать на любых выборах и любых конкурсах. Эта вечная арифметика гласит: вы плюс Бог равно столько, сколько нужно.